Исцеление детских травм с помощью звезд. Когда человек обращается ко мне за астрологическим прогнозом, я сразу же предупреждаю, что не расскажу ему, когда он разбогатеет или свяжет себя узами брака. Существует бесчисленное множество специалистов, обещающих подобное волшебство. Вместо этого я указываю человеку путь к исцелению, исходя из данных его натальной карты, а также его родителей, значимых взрослых и романтических партнеров. Впервые я начала замечать эти пути роста, когда осознала важность расположения Сатурна и Южного узла в натальной карте. Мне показалось невероятным то, что другие астрологи не обнаружили этого раньше. Но затем я стала изучать закономерности Южного узла и восходящего знака зодиака, асцендента, и увидела их значение на пути к исцелению. После я начала использовать в разборах карту не только клиента, но и его родителей и значимых взрослых. Ведь для того, чтобы полностью понять себя, нужно четко видеть общую картину. Одно дело знать, когда ты прославишься или сможешь купить дом, но совсем другое — досконально изучить карты тех, кто занимает важное место в твоей жизни и оказывает влияние на твой путь к исцелению. Цель осознания своих детских травм с помощью звезд заключается не только в том, чтобы получить четкую картину своей жизни, но и в том, чтобы освободиться. Например, если в детстве у тебя не было здоровых, наполненных любовью взаимоотношений с родителями, в этом нет твоей вины. Так было предначертано звездами. Обратившись к астрологии и своей натальной карте, ты поймешь, почему, например, в отношениях с матерью не было взаимопонимания. Или придешь к осознанию, почему тебя постоянно привлекает один и тот же тип партнеров. Так постепенно утверждаешься в мысли, что с тобой все в порядке, и ты никогда не была какой-то неправильной или поступала нелогично. Скорее, все эти события и переживания — лишь часть того, что было предопределено звездами для постижения жизни. Такие открытия — как бальзам для детских травм, потому что они подтверждают важность полученного опыта. Они также помогают тебе научиться с любовью и пониманием относиться к себе. Став старше, ты осознаешь, что прежние романтические отношения отражали то, чего ты никогда не получала раньше или на что была вынуждена согласиться. В моей практике был любопытный случай. Женщина, с которой я общалась в течение 5 лет, неожиданно попросила меня разобрать ее натальную карту. Мы с Асьерой приступили к изучению ее карты в тот момент, когда в жизни женщины появились отношения, которые она посчитала связью с духовным близнецом, хотя в то время еще была замужем. Во время нашей совместной работы мы говорили об эмоциональном пренебрежении в детстве и о тех травмах, что появляются, когда ты не чувствуешь себя особенным. Я несказанно обрадовалась, когда женщина попросила меня разобраться, какой кармический урок ей уготован, ведь обычно люди спрашивают об этом, когда готовы учиться и принять свою истину. Поэтому я с удовольствием погрузилась в работу и сравнила карту Сьерры с картами ее родителей и 2 важных партнеров. Первое, на что я обратила внимание, это то, что Венера обоих ее родителей находилась в Деве, знаке, обладающем многими преимуществами, но при условии, что сам человек растет и развивается, становится лучшей версией себя. В противном случае это может привести к тому, что те, кого любит Дева, никогда не смогут почувствовать себя достаточно хорошими. В данной ситуации наличие у обоих родителей Венеры в Деве стало причиной того, что в детстве Сьерра никогда не чувствовала себя любимой и оцененной по достоинству. В ее семье проявление нежности преимущественно выступало предметом сделки. Она зарабатывала ее, выполняя определенные задания, например, подстригая газон или получая высокие оценки в школе. В ходе изучения карты я также обнаружила, что у того мужчины, которого женщина считала духовным близнецом, было такое же расположение Сатурна, как и у нее. Планета находилась в знаке Девы. Такое положение небесного тела означало не только то, что у этой связи была кармическая природа, и в ней был заключен кармический урок родственной души, но и то, что через взаимоотношения с этим мужчиной Сьерра должна была исцелить детские травмы. Цель данного союза заключалась не в том, чтобы в конечном итоге они смогли быть вместе и наслаждаться своей любовью, а в том, чтобы пробудить в женщине энергию, которая позволит ей приобрести желаемое, чего она недополучила в детстве. Это пример того, как можно исцелить себя с помощью звезд. Партнеры, выбранные нами когда-то, предавшие нас или причинившие боль, отношения с которыми так и не переросли в нечто большее, все они появились в нашей жизни лишь для того, чтобы помочь нам исцелиться. И любовь к этим людям не была ошибкой, как и проведенное время вместе, и попытки что-то исправить. Просто каждому из нас нужна была подобная взаимосвязь, чтобы исцелиться, вырасти и развить свое истинное «я». Кармические отношения приходят в нашу жизнь, чтобы изменить ее. Но это не значит, что эти партнеры останутся с нами после усвоения предначертанных уроков. В основе подобных отношений лежат детские раны. Они — своеобразные окна, позволяющие нам заглянуть в себя и понять, что нам действительно нужно. И впоследствии мы, наконец, сможем привлечь в свою жизнь ту настоящую любовь, о которой мечтали. Понимание закономерностей. Первый шаг к пониманию закономерностей, которые повторяются в нашей жизни — готовность увидеть истину. Без этого будет сложно полностью принять то, что откроет генеалогическая астрологическая карта. Часто нам нужна иллюзия кармической связи, потому что мы не готовы к реальности третьего уровня любви. Готовность увидеть и принять правду означает, что у человека, вероятно, уже имеется представление о том, что это будет означать для него. И сама фраза «увидеть истину» — скорее подтверждение правильности восприятия, чем прозрение. Вначале нужно составить свою натальную карту, а также карты романтических партнеров, родителей и или значимых взрослых. Я так акцентирую внимание на значимых взрослых, так как нередки случаи, когда человека воспитывали бабушка, дедушка, тетя или няня, и их карты, а не только карты биологических родителей, могут повлиять на формирование определенных установок в жизни человека. Полагаю, это даже больше аргумент в пользу силы воспитания, а не происхождения. В любом случае, это показывает, что все, через что человек проходит, становится частью его личности. После составления карт следует обратить внимание на расположение Сатурна, Южного узла и Асцендента, а также найти общие черты в положении планет в знаках зодиака. Например, рассмотрим ситуацию. Мама девушки умерла, когда та была совсем малышкой. Если Солнце матери находилось в Тельце, то дочь могут привлекать партнеры, чья Луна, Венера или Меркурий имеют сильное положение в этом знаке. Это будет связано с тем, что какая-то ее бессознательная часть будет стремиться найти ту любовь и взаимосвязь, которых, как она считает, ей не хватало в раннем возрасте. В таком случае девушка будет фокусироваться на кармических точках соприкосновения, а также анализировать, не скрыто ли в этой истории что-то масштабное. Например, у всех ее партнеров было одинаковое расположение Венеры или прослеживаются совпадения в их асцендентах. Если найдены закономерности в картах партнеров, важно также поразмышлять над своими отношениями из детства. Возможно, твой отец ушел, а мама всегда была рядом. В таком случае до начала этапа исцеления ты могла заметить, что выбранные тобой романтические партнеры имели некие сходства с фигурой отца. Но, вероятно, после начала процесса исцеления тебя стала привлекать иная энергия, близкая к энергии карты матери. Главное не забывать о том, что если в натальной карте кого-то из родителей и твоего партнера есть совпадение, это не доказывает, что подобные отношения кармические. Не менее важны другие факторы. В каких отношениях ты была с родителем, когда появился партнер, и что именно ты ищешь в жизни? В такой ситуации возникает необходимость в радикальной честности. От тебя потребуется быть предельно откровенной, пусть даже только с собой, касательно характера твоих отношений с родителем или значимым взрослым. Прежде чем ты сможешь обрести необходимую тебе для продолжения исцеления взаимосвязь с партнером. Мой самый любимый момент во время чтения карты, когда я замечаю, что клиент уже прервал свой цикл и привлек в жизнь кого-то нового, кто разрушает установки из его детства. Например, во время работы с женщиной по имени Джая я обратила внимание на то, что у ее отца асцендент в раке, и что все ее партнеры, а их в общей сложности было трое, обладают таким же восходящим знаком. В таком случае все три романа Джаи фактически были кармическими отношениями, поскольку в детстве она не чувствовала той взаимосвязи с родителем, о которой она мечтала. И только когда женщина начала справляться со своими ранами, она привлекла в свою жизнь совершенно иного партнера. По мере того, как Джая продвигалась по пути своего исцеления, в ее жизни появился новый мужчина — Аади, тот партнер, который представлял ее исцеляющееся взрослое «я». Пока человек не достиг фазы исцеляющегося взрослого, не он притягивает в свою жизнь отношения и вступает в них, а его внутренний ребенок. Именно поэтому так важно на этапе кармических отношений научиться любить себя и проявлять к себе должную заботу, даже если с точки зрения логики ты понимаешь, чего заслуживаешь или хочешь. Именно внутренний ребенок управляет тем, какие отношения появятся в твоей жизни. В случае с Джаей она встретила Аади уже на этапе исцеляющегося взрослого, а не ребенка. Следовательно, прежний цикл был нарушен. И хотя энергетические карты мужчины схожи с картой матери Джаи, их отношения продлились долгое время, потому что женщина считала, что именно так должна выглядеть здоровая любовь. Другая клиентка, Элси, обратилась ко мне, потому что тоже считала, что ее новый партнер — духовный близнец. Сначала ей показалось, что этот человек может быть ее истинной любовью. Но по мере того, как мы поработали вместе несколько лет и досконально изучили карту женщины, заметили много точек соприкосновения этого мужчины с ее детством. Будучи ребенком, Элси столкнулась с эмоциональным пренебрежением. Этот термин означает, что эмоциональные потребности ребенка не были удовлетворены. Не всегда это выглядит как жестокое обращение или полное безразличие в отношении ребенка. Но если родители или иные значимые взрослые никогда не говорили друг другу фразу «я тебя люблю», не оказывали физической поддержки, не целовали и не дули на поцарапанную коленку и пропустили все важные школьные мероприятия, то ребенок будет чувствовать, что его эмоциональные потребности не удовлетворяются. Оказалось, мужчина, которого она считала своим духовным близнецом, Райдер, страдал от алкогольной зависимости, как и оба родителя Элси. Когда фантазии женщины относительно этих отношений начали рушиться, она смогла увидеть, что Райдер игнорировал многие из ее эмоциональных потребностей, как и ее родители. Внезапно выяснилось, что эта связь, которая поначалу показалась великой историей любви, на самом деле была притянута ее внутренним ребенком. Когда Элси встретила Райдера, она не чувствовала себя значимой, и ей хотелось вырваться из той жизни, заложником которой она оказалась. Ее внутренний ребенок чутко реагировал на ситуацию и жаждал убедиться в своей ценности с помощью этого союза. Хотя вскоре девушка начала догадываться об истинном предназначении этой связи, ей потребовалось несколько лет для осознания своего урока и цели, что я настоятельно рекомендую не пропускать. Когда увидишь клиента, друга или родственника в нездоровых романтических отношениях, легко сказать «расставайся», ты заслуживаешь гораздо большего. Но это так не работает. Никто не может просто дать совет, который мы приняли бы как данность. И здесь особенно важно осознание того, что единственный выход из подобной связи — пройти через тот урок, который тебе уготован. Хотя порой Элси мучила чувство вины за то, что она оставалась с мужчиной так долго, все равно это был важный шаг, который она делала для себя. Опять же, ведь цель связывания наших нынешних отношений с детским опытом не в том, чтобы просто пережить их, а в том, чтобы пройти через этот этап, принять уготованный урок и больше не повторять эту модель поведения. Если бы Элси просто ушла от Райдера, то в жизни женщины неизбежно снова появились бы подобные партнеры. И не потому, что она этого заслуживала, а потому что это было необходимо ее внутреннему ребенку. Всегда есть причины, по которой ты привлекаешь в свою жизнь таких партнеров, которые проявляют заботу о тебе, или эмоционально недоступных, или тех, кто не в состоянии взять на себя ответственность. Все это происходит не потому, что с тобой что-то не так, а только потому, что твой внутренний ребенок пытается привлечь к себе внимание. Он пытается исцелиться и помочь тебе осознать, что ничья любовь не поможет тебе почувствовать себя значимой. И совершенно не важно, что кто-то выберет тебя, если ты изначально не сделаешь этого сама. Момент исцеления. О своем путешествии к любви я могу сказать только одно. Оно шло не по плану. Я никогда не думала, что настанет момент, когда я буду рыдать на кухне, беспомощно сидя на полу. Не ожидала, что стану жертвой домашнего насилия или что окажусь во власти нарцисса. Ведь все, чего я хотела — любить и быть любимой. Однако у Вселенной были другие планы на меня. И, говоря откровенно, если бы не эта отрезвляющая катастрофа в моей личной жизни, я бы никогда не стала писать или заниматься той работой, которая в итоге стала моей профессией. Так что цель есть всегда. И часто не только для нас самих, но и для других. После первого брака я думала, что худшее позади. Мне казалось, что я исцелена, свободна и могу выбрать отношения, которые будут полностью соответствовать моим желаниям и потребностям в любви. Однако у моего внутреннего ребенка было свое мнение на этот счет. Когда мне было около 2 лет, у моего биологического отца случился первый психотический срыв, и его поместили в государственную больницу. Худшее место, в котором можно было оказаться в 1980-х годах. В конце концов, ему поставили диагноз шизофрения, и мама воспитывала меня в одиночку. Большую часть моего детства отец не знал, что у него есть дочь. Умом я понимала, что он был психически не способен заботиться обо мне. Я слышала разговоры между дедушкой и дядей, когда они не знали, что я их подслушиваю. И выяснила, что в те моменты, когда я сидела в темно-синем универсале на парковке в одиночестве, мама навещала отца в больнице. Но дело в том, что наш внутренний ребенок не знаком с логикой. Поэтому, несмотря на то, что я осознавала сложность моей ситуации, проявляла сострадание и проводила с отцом столько времени, сколько могла, этого все равно было недостаточно для исцеления раны, зияющей в моем сердце. Я чувствовала себя нелюбимой отцом не потому, что его не было в моей жизни, а потому что большую часть моего детства он пребывал в состоянии, далеком от реальности. Отец был уверен, что он все еще учится в школе, до сих пор играет в футбол и встречается со своей прежней девушкой. Каждый раз, видя его, мне приходилось знакомиться с ним заново. И это такое чувство, которое я не пожелала бы испытать никому, особенно ребенку. И все же путь к исцелению указывают звезды. В своей карте можно увидеть 2 аспекта кармы, которые каждый человек должен очистить в своей жизни. Первый — персональный. Отражается через расположение Сатурна. А второй — через южный узел или асцендент и те точки соприкосновения из нашей карты и данных партнера. После того, как мой первый брак распался, я решила, что теперь смогу двигаться в новом направлении и создать здоровые отношения. Так в моей жизни появился мужчина, с которым я обрела то, чего мне не хватало в прошлых отношениях. Диала вообще не употреблял алкоголь. Он был спокойным и никогда не повышал голос. Он много работал и с должным вниманием относился к значимым женщинам в своей жизни. Мужчина стремился проводить время с детьми и всегда был открыт к диалогу, показывая мне, что я важна для него. Однако в течение следующего 10-летия он постепенно превратился в совершенно другого человека. Я считала, что уже переросла этот этап, закончив свои прошлые отношения, но из-за дурных привычек Диало, его нарциссических качеств и детского поведения, я оказалась в ситуации, похожей на мой первый брак. И я не понимала этого, пока как-то не решила сделать для себя то чтение карт, которое обычно делала для клиентов. Ведь, как я уже говорила раньше, все упирается в готовность увидеть правду. Помню, как я сидела в машине, в салоне играла спокойная мелодия, а я ждала, когда у старшей дочери закончится тренировка. Увидев, что карты Диало и моего отца практически идентичны, и, что самое главное, расположение Венеры у них совпадает, я не знала, смеяться мне или плакать. Было очевидно, что в отношениях с Диало я пыталась получить любовь, которую никогда не получала от отца, бессознательно полагая, что тогда я наконец-то почувствую себя значимой и особенной. Но этому не суждено было случиться. Диало часто повторял, что любит меня, но это не мешало ему вести нездоровый образ жизни, чтобы справляться с трудностями. Кроме того, он также часто опускался до манипуляций тем, что у него может быть биполярное расстройство, депрессия или шизофрения, но ничего из этого не было достаточно веской причиной, чтобы восприниматься мной как тревожный звонок. И происходило это не потому, что я не знала, что заслуживаю большего и лучшего, а потому что такое состояние было мне знакомо. Мы выбираем кармические отношения, потому что они нам знакомы. Так же, как Джаю привлекали мужчины, похожие на ее отца, а Элси — алкоголизм и пренебрежительное отношение. Меня привлекал психически нездоровый человек, который не хотел обращаться за помощью к специалистам. Однако кармически он предоставлял мне пространство для поиска и обретения моей значимости и любви к себе. В тот день я ехала домой, буквально паря на крыльях. Ведь внезапно я поняла, мне не нужны любовь и одобрение Диало для того, чтобы я убедилась в своей значимости. Я обращалась к своему внутреннему ребенку, плакала, смеялась, и в тот момент я наконец-то почувствовала себя свободной. Истина открывается тогда, когда ты готова ее принять. Состоя в отношениях с Диало, я считала, что это с течением времени он превратился в совершенно другого человека, хотя на самом деле мужчина всегда был таким. Просто мои раны и тот напор, с которым он одаривал меня любовью, а также моя потребность реализовать свои фантазии об истинной любви, мешали мне увидеть это. Но правда открывается в тот момент, когда ей, наконец, суждено раскрыться. Главное — быть готовой ее принять. Самое сложное в кармических отношениях — признать их истинную суть, потому что всеми фибрами своего естества мы до последнего надеемся, что все сложится иначе, и возлюбленного можно изменить или исцелить. И тогда наша взаимосвязь станет именно теми отношениями, о которых мы мечтали. Но насколько бы отчаянной ни была эта надежда, всегда возникает тот едва уловимый голосок, направляющий нас к истине. И именно он помогает нам понять, что все это служило какой-то цели, даже если мы не были к этому готовы. Чтобы понять истинное предназначение кармической связи, нужно быть готовы взглянуть на то, как установки из нашего детства оказали влияние на выбор партнера. В первую очередь необходимо принять свои собственные недостатки и раны. И следует помнить, если в этот раз ничего не получилось, это не значит, что не получится в будущем. Пока человек не исцелит свои раны, у него может создаться впечатление, что жизнь преподносит ему бесконечную череду романтических испытаний. Но достаточно лишь на мгновение узреть правду или осознать свою высшую цель, и в этот момент он становится тем, кто разрушает замкнутый цикл. Человек становится таким родителем и любовником, которых всегда хотел видеть рядом. И он с нетерпением ждет каждого нового дня. Ведь впереди жизнь, которую он будет проживать на своих условиях. Теперь он понимает, что его значимость основывается на внутренней ценности его души, а не на каких-то внешних критериях, и уж тем более не на том, чтобы кто-то другой давал ему возможность почувствовать себя любимым. Секрет заключается в том, что тип отношений, которые ты привлекаешь в свою жизнь, выйдет на совершенно иной уровень, как только ты это сделаешь. Например, если ты голодна, то, скорее всего, возьмешь с полки печенье или по дороге заскочишь в маленькое кафе, чтобы подкрепиться нездоровой пищей. Но если ты заботишься о себе, то потратишь время на приготовление полноценной еды дома, используя свежие и полезные продукты. Ведь таким образом ты будешь точно знать, что даешь своему организму все необходимое. Дело в том, что такой подход актуален и для вопросов любви. Когда человек изголодался потому, что всегда хотел, но еще не получил желаемого, он выбирает нездоровый перекус. Однако он лишь на короткое время обеспечит его феерией вкуса, а после его долго будет мучить боль в желудке и останется чувство пустоты. Но как только он узрит истину, обретет свою силу и даст себе всю ту любовь, заботу и понимание, о которых он всегда мечтал, тогда он не станет торопиться и вступать в другие отношения. Сначала он прочувствует, как счастлив сам по себе, и только тогда он сможет привлечь того, кто будет пребывать в таком же состоянии. Именно в этот момент человек увидит разницу между фантазиями о любви и той истинной любовью, с которой можно пустить корни. Карты кармических отношений и рекомендации по заполнению дневника. Заполни таблицы для себя, партнера, родителей и значимых взрослых. Для этого раздели лист на две колонки. В первой перечисли следующие пункты: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Северный восходящий узел, Южный нисходящий узел, Восходящий знак зодиака, Асцендент. Вторую колонку заполни самостоятельно, вписывая данные человека, для которого составляешь таблицу. Обрети то, что ты искала. Пока ты изучаешь астрологические карты себя, близких людей и прошлых партнеров, стоит обратить внимание на некоторые важные аспекты и поразмышлять над ними. Чтобы определить свою персональную карму, спроси себя: совпадают ли знаки Сатурна у меня и партнера? А может быть, мой знак Сатурна — солнечный или восходящий знак избранника? Если совпадение между твоим южным узлом, который представляет карму поколений, и южным узлом партнера. В частности, нужно обратить внимание, находится ли его северный узел в том же знаке, что и твой южный узел. Или твой знак южного узла отражается в его знаке Солнца или Венеры. Взгляни на карты родителей. Возможно, в них преобладает какой-то определенный знак зодиака. Есть ли подобные совпадения в картах твоих партнеров? Особенно следует обратить внимание на совпадение знаков карт родителей и партнеров в асцендентах, а также знаках Венеры и Сатурна. Можешь ли ты найти сходство или кармические следы и понять, что именно ты искала в своих прошлых отношениях, особенно если энергия одного из родителей или значимого взрослого проявляется чаще, чем энергия другого? Подумай о том, не пыталась ли ты получить или достичь чего-то в своих прошлых отношениях, чего у тебя прежде не было. Например, это могут быть какие-то определенные обязательства со стороны партнера, верность или создание прочной связи. Постарайся принять, что эти отношения были связаны с постоянным наличием каких-то неудовлетворенных потребностей. Когда ты сможешь определить, в чем заключалась эта потребность, ты также поймешь, как начать исцелять эту травму. Изучая карты значимых взрослых из твоей жизни и замечая определенные совпадения, примечай те сферы, которые они затрагивают. Это поможет тебе проанализировать, какие потребности в твоем детстве остались неудовлетворенными, даже если этот период ты характеризуешь как счастливый и наполненный любовью. Возможно, ты не чувствовала себя в приоритете или тебя не раз заставляли сомневаться в своей правоте. Все, что ты недополучила в детстве, формирует набросок для правильного воспитания своего внутреннего ребенка. Тем самым ты сможешь перейти на этап исцеляющегося взрослого. И эта неудовлетворенная потребность не обязательно должна быть большой или драматичной. Но определив ее, ты сможешь приступить к процессу исцеления и вернуть себе недостающую силу. Помочь в этом тебе смогут следующие вопросы. Что я хотела получить, но так и не получила? Что общего между моими отношениями и детскими переживаниями? Пытаюсь ли я получить что-то, стремлюсь ли помочь или исправить своего партнера только потому, что в детстве чувствовала себя беспомощной? Какое подтверждение своей значимости я хочу найти в этом союзе? Того, что меня любят и ценят? А может, я хочу убедиться в своей исключительности? Или я состою в этих отношениях, потому что они дают мне возможность убежать от себя, создают иллюзию моей свободы или порождают фантазии, помогающие мне избежать работы над собой или над сферами своей жизни. Чему меня научили эти отношения? Какой я стала благодаря им? Научилась ли я любить себя и своего внутреннего ребенка? Знаю ли, что я достойна всего? И если да, то что помогает мне ощущать свою значимость? Предпринимаю ли я шаги или уже сделала их к созданию в своей жизни пространства для того, чего я действительно хочу? И самое главное, верю ли я в то, что заслуживаю всего, чего желаю? Размышляя о своих кармических отношениях, положи руки на сердце и скажи себе, что ты любима и важна, и заслуживаешь всего, что тебе нужно, и чего ты хочешь в этой жизни. Выходить из отношений с родственной душой может быть страшно, ведь это значит, что ты делаешь шаг вперед к своей свободе. Заканчивать кармические отношения не менее сложно, потому что в этот момент тебе потребуется взять на себя всю ответственность за саму себя и безоговорочно поверить в то, что эта связь, которая кажется тебе потрясающей, существовала только для сохранения привязанности между вами до тех пор, пока ты не усвоишь предназначенные тебе уроки. Будь милосердна к себе за то, что ты уже слишком долго соглашалась на гораздо меньшее, чем заслуживаешь. Прости себя за то, что считала, будто любовь может заставить тебя чувствовать себя неполноценной, или будто ты должна выворачиваться наизнанку, чтобы удовлетворить свои потребности. Отбрось мысль о том, что любовь — нечто такое, что нужно заслужить, выменить или выпросить, а не получить безвозмездно. Позволь себе принять тот факт, что любовь с кармическим партнером именно та, которую ты заслуживаешь. Поверь, по мере твоего продвижения по пути исцеления ты поймешь, как тебе повезло, что эта связь так и не переросла в нечто большее. Ведь хотя эти отношения и заканчиваются, это также означает и то, что ты обрела настоящую себя и начинаешь жить той жизнью, которая была изначально предназначена для тебя. А значит, ты находишься именно там, где должна быть в данный момент. Даже если сейчас ты пребываешь в слезах, когда ты усвоишь свои кармические уроки, вместе с этими знаниями ты обретешь истинную свободу. Аффирмации для того, кто находится на этапе завершения кармических отношений. Я могу защитить себя. Я доверяю своему сердцу, которое ведет меня по пути исцеления. Я прощаю своего кармического партнера за всю причиненную мне боль или предательство. Я прощаю себя за то, что так долго оставалась в этих отношениях и за то, что соглашалась на меньшее. Я прощаю своих родителей за то, что они не присутствовали в моей жизни в полной мере и не любили меня так, как мне было нужно в детстве. Я принимаю истину такой, какой я ее вижу. Я учусь позволять ей формировать новую реальность. Я достойна того, чтобы меня любили так, как я того желаю. Я способна исцелиться и создать для себя удивительную жизнь. Я удовлетворяю потребности своего внутреннего ребенка, стремясь давать себе то, что мне всегда было нужно. Я могу быть любима не только так, как я того заслуживаю или желаю. Мне не нужно спешить в путешествие к познанию и исцелению себя. Я могу остаться в этом моменте, поразмышлять над истиной и позволить Вселенной направить меня к завершению этих отношений. Я нахожусь именно там, где мне суждено быть. Все мои мечты о любви реальны, и я продолжаю идти вперед, чтобы привлечь ее в свою жизнь. Я создаю для себя жизнь, наполненную любовью. Я следую своей истине, постоянно принимая на себя ответственность, когда это необходимо. Я практикую прощение и стремлюсь стать лучше с каждым днем. Я целостна сама по себе. Лунные ритуалы для тех, кто завершает кармические отношения. Луна всегда привлекала человечество своим величием и недоступностью. Порой она напоминала простым смертным о том, как велика Вселенная или как малы мы по сравнению с бесконечным космосом. С незапамятных времен человечество традиционно использовало фазы Луны как периоды для проведения ритуалов и для того, чтобы отметить моменты, связанные с циклом жизни. В случае с кармическими отношениями подобный ритуал подчеркивает исцеление, которое уже произошло и будет продолжаться даже после того, как эта связь оборвется, и к логическому завершению придет все то, что она представляла в твоей жизни. И к этому переходу нужно подходить деликатно. В отличие от отношений с родственной душой, кармический партнер редко остается в жизни бывшего избранника после разлуки. Происходит это не только из-за нездоровой динамики в таких отношениях, но и потому, что сам человек перерос потребность в том, чтобы кармический партнер подталкивал его к процессу исцеления. Есть старая поговорка, авторство которой приписывают Будде, а порой китайскому философу Лао Цзы или теософистам, которая гласит: «Когда ученик готов, приходит учитель, но когда урок усвоен, учитель больше не нужен». Кармические отношения — наш учитель. И этой связи было не суждено трансформироваться в нечто большее. Она не должна никак изменяться. Основная задача таких взаимоотношений — подтолкнуть нас к самопознанию, пробудить стремление к исцелению, росту и развитию для привлечения в конечном итоге в свою жизнь здорового, стабильного, надежного партнера, духовного близнеца или третью любовь. Признание того, что в учителе больше нет необходимости, означает осознание своих истинных потребностей. Таким образом, в этом ритуале основное внимание уделяется прощению, исцелению и принятию. Настал тот момент, когда ты должна отпустить не только отношения или учителя, но и прошлую версию себя, которая привлекла кармического партнера, чтобы помочь тебе усвоить урок души. И чтобы сделать это, тебе нужно довериться себе и новому началу, которое распускается вокруг тебя, как нежные цветы под лучами летнего солнца. Именно сейчас необходимо принять то, что ты вступаешь в период неопределенности, когда ты завершила один цикл и делаешь шаг в неизведанное пространство, в котором сможешь создать все, о чем мечтала. Ты прошла через все испытания на пути, усваивала уроки, и теперь у тебя появилась возможность стать лучшей версией себя. Для тех, кто заканчивает этап кармических отношений, я рекомендую провести ритуал как в полнолуние, так и в новолуние, потому что, как бы важно ни было завершение старого цикла, также важно и сформировать намерение относительно того, что ты хочешь призвать, принимая возросшую силу своего исцеляющегося взрослого «я». Ритуал на полнолуние, чтобы освободиться от прошлого. Начни ритуал освобождения от кармических отношений в полнолуние, когда Луна будет находиться в том же знаке зодиака, в котором она, Солнце или Венера, были в момент твоего рождения. Это поможет создать мощное воплощение того, через что ты проходишь и хочешь отпустить. Теперь ты не будешь нести в себе то, что больше тебе не пригодится. Проведи ритуал и позже повтори его в новолуние, когда Луна окажется в том же знаке. Например, если твой знак Водолей, и ты проводишь ритуал освобождения в полнолуние Водолея, обычно это происходит в августе, то в январе, когда новолуние будет в этом же знаке, проведи заключительную часть ритуала. Это не значит, что в течение такого шестимесячного лунного цикла ты должна ограничивать себя в свиданиях или отказываться от новой любви, но после завершения этапа кармических отношений тебе следует сосредоточиться на себе и на создании той жизни, о которой ты мечтаешь. Если в это время в твою жизнь придет истинная любовь, прими ее. Но если нет, не стоит думать, что теперь тебе придется гоняться за ней. Для исцеления нужно время. И зная это, ты можешь представить себе и после насладиться тем, что принесет тебе новая любовь. С тем, что ты собираешься навсегда оставить в своей жизни, тебе не стоит спешить. Исцеляющие кристаллы. Аметист. Защитный камень, который поможет его обладателю рассеять не только скопившийся негатив, но и те энергии кармических отношений, которые все еще существуют. Камень защищает своего хозяина, действуя как щит, и в то же время привносит глубокое чувство осознанности и духовности. Зеленый кварц. Эта разновидность кварца сохранит эмоциональную стабильность своего обладателя, поскольку, выходя из кармических отношений, человек обретает собственную силу. Расставание с кармическим партнером может быть сложным процессом независимо от того, на каком этапе исцеления находится человек. И зеленый кварц поможет ему почувствовать себя более решительным. Красная яшма. Одно из самых важных условий завершения кармических отношений. Знать, что ты в полной безопасности. Это означает, что человек может обеспечить свою сохранность, продолжить двигаться вперед и с уважением относиться к тому, что истинно для него. Красная яшма поможет своему обладателю обрести чувство внутренней безопасности, когда он решит завершить кармические отношения и усвоить свой урок. Жадеит. Кристалл несет в себе энергии баланса, гармонии и изобилия. Он также может увеличить силу и удачу. По мере того, как человек завершает кармические отношения, соблюдение эмоциональных границ становится невероятно важным аспектом. Даже в физическом пространстве человек может оставить место для бывшего партнера, чтобы тому было куда вернуться. Или он может стать одержим проверкой социальных сетей бывшего избранника. Ношение кольца с жадеитом на среднем пальце левой руки может помочь справиться с ситуацией, поскольку левая сторона тела представляет эмоции и душу, а средним пальцем управляет Сатурн, олицетворяя кармические уроки и границы, необходимые для дальнейшего роста на этом жизненном этапе. Как провести ритуал на полнолуние? В полнолуние напиши одно письмо своему кармическому партнеру, одно родителям или значимому взрослому, и еще одно прежней версии себя. В этих письмах напиши все, что ты вынесла из своих кармических отношений. Вырази при этом прощение, принятие и примирение со всем, что произошло в твоей романтической связи и в твоем детстве. Самое главное, в письмах нужно написать, что ты прощаешь себя за те решения, которые приняла в процессе исцеления, за то, что долго соглашалась на что-то меньшее и за то, что позволила кому-то взять под контроль свои чувства по отношению к себе. Письмо своему «я» из прошлого пиши так, как будто обращаешься к внутреннему ребенку. Убедись, что пишешь именно той части себя, которая привнесла в твою жизнь эти отношения. Ближе к концу письма не забудь упомянуть о том, что освобождаешь себя от этих отношений. Отпусти свою привязанность к циклу травм, которые они представляли, к установкам из детства, внушившим тебе, какой должна быть любовь. Освободись от всего того, через что тебе пришлось пройти, чтобы научиться по-настоящему любить себя. Закончив писать письма, сложи каждый из них 3 раза, отгибая бумагу от себя, чтобы энергия шла во внешний мир. Капни на листы эфирное масло розмарина для запуска процесса исцеления. Выйди на улицу под свет полной луны вместе с письмами и кристаллами. Выбери такое место, где можно будет безопасно сжечь свои послания. Посыпь бумагу сушеным розмарином для исцеления и лавандой для обретения внутренней гармонии. Подожги листы, повторяя те из кармических аффирмаций, которые тебе откликаются. Когда пепел остынет, закопай его и присыпь землю щепоткой лаванды. В зависимости от времени года ты можешь посадить на этом месте куст лаванды или луковицы цветов, которые взойдут весной. Например, можно выбрать нарциссы. Они символизируют новое начало. Положи руки на сердце, нежно и с любовью разговаривай со своим внутренним ребенком. Если почувствуешь, что слезы рвутся наружу, не сдерживай их. Ведь сейчас ты проходишь этап эмоциональной разрядки. Не только из-за завершения отношений, но и из-за событий детства и всех уроков, которые тебе нужно было усвоить, чтобы пройти новый этап на пути к исцелению. Поплачь и отпусти все, что было, все, чему ты научилась, и все события, которые привели к твоему росту и развитию. Сейчас ты обретаешь путь своего исцеления и перехода во взрослое и высшее «Я». А это начало совершенно новой жизни. Ритуал на формирование намерений на новолуние. Исцеляющие кристаллы. Розовый кварц. Камень олицетворяет любовь в ее самой здоровой и лучшей форме. Он притягивает энергию сострадания, романтики и нежности ко всему, что должно произойти. Хризокола. Когда человек хочет разжечь в своей жизни новую искру любви, как внутри себя, так и в отношениях, и обрести душевное спокойствие. А именно его олицетворяет этот камень. Необходимо обзавестись этим кристаллом. Хризоколу следует использовать, чтобы излучать чистоту благодарности и стремление притягивать только то, что предназначено для человека. Кристалл помогает своему обладателю почувствовать себя комфортно и удовлетворенно в новой жизни, создаваемой прямо сейчас. Амазонит. Кристалл дает своему обладателю шанс по-иному взглянуть на жизнь и принять новые начинания. Амазонит поможет почувствовать, что человек может начать все заново, но не для того, чтобы дать бывшему партнеру второй или третий шанс, а чтобы двигаться вперед совершенно другим образом мыслей, в качестве своего нового, трансформированного «я» благодаря исцелению и росту. Как провести ритуал на новолуние? Когда новолуние наступит в том же знаке зодиака, под которым ты проводила ритуал освобождения на полную луну, сфокусируй свою энергию на том, что ты хочешь привлечь в свою жизнь. Обычно между полнолунием и новолунием в одном и том же знаке зодиака проходит порядка 6 месяцев. Так что к этому моменту ты уже научилась устанавливать более здоровые личные границы и начала создавать ту жизнь, которая действительно соответствует твоим желаниям. В письме для этого ритуала напиши, что ты хочешь призвать в свою жизнь. Послание может быть посвящено твоим желаниям касательно новых отношений, типу партнера, с которым ты хотела бы построить свою дальнейшую жизнь. Но также оно может быть обращено к тому, какие изменения ты хочешь увидеть в себе, в каком направлении продолжать расти, чего хочешь достичь и что испытать. В этом письме ты берешь на себя обязательство воплотить желаемое, независимо от того, есть в твоей жизни отношения или нет. Наиболее важными факторами этого послания являются новые стандарты, которые ты создаешь для себя, и то, чему ты придаешь особое значение. Это станет основой для всего, что ты начнешь создавать с этого момента. Ближе к концу письма пиши так, как будто у тебя уже есть все, что ты хочешь в этой жизни. Помни о том, что нужно выразить благодарность за все это. Закрой глаза и визуализируй воплощение всех своих намерений, принимая их в своем сердце и представляя, как ты будешь чувствовать себя в этот момент. Закончив писать письмо, сложи его 3 раза по направлению к себе, чтобы призвать намерение. Капни на листы эфирное масло иланг-иланга, символизирующее любовь, уверенность и связь с планетой Венера, управляющей отношениями. Затем вынеси письмо вместе с кристаллами на улицу и под светом новой луны закопай его под кустом роз, красных тюльпанов или лилий. Все эти цветы символизируют любовь. Закапывая письмо, повторяй те кармические аффирмации, которые откликаются тебе. Когда закончишь, посыпь землю щепоткой корицы. Это привлечет в жизнь удачу и изобилие. На этом месте нужно оставить свои кристаллы до следующего полнолуния в этом же знаке зодиака. Сделай глубокий вдох и почувствуй, как ты расслабляешься. Улыбнись себе. Ты исцеляешься. Ты готова к новой любви и, наконец-то, даешь себе все, что тебе было нужно. Почувствуй благодарность за все то, что уже закончилось и через что ты прошла в своей жизни. Уверенно встань, отряхнись от земли и всей душой, поверь в то, что лучшее еще впереди. Сделай шаг навстречу своему прекрасному, новому будущему.